Глава пятая. Позовешь, кто тебе ответит? Кого из святых просить станешь? Глупца погубит нетерпение, простака его страсть сведет в могилу. Видел я, не успеет глупец пустить корни, как падет на дом его внезапное проклятие. Его дети подмоги не дождутся, перебьют их у городских ворот, и никто их не спасет. Урожай их пойдет голодному, он от сорняков его очистит, и жаждущий захватит их богатство. Ведь беда не из земли выходит, горе не на поле вырастает. Это человек рожден для горя, и как огненная искра ввысь взлетает. А я обращаюсь к Богу, и Богу мое дело вручаю. Великие его дела непостижимы, чудесам его нет числа. Он дарует земле дождь и воду посылает на поля. Он возвышает униженных и плачущих выводит к спасению, расстраивает замыслы коварных, и удача у них из рук уплывет. Умников на их же хитрости ловит, изворотливым путает расчеты. Средь бела дня их окутает мрак, в полдень, как ночью, побредут на ощупь. А несчастного спасет он от меча, от их пасти, от руки крепкой. Потому есть у бедняка надежда, и злодейство пасть свою закроет. Блажен, кого Бог наставляет. Не отвергай наказание всесильного. Ранит он, но он и перевяжет, и рука его, ударив, исцелит. От шести несчастья он избавит, и седьмое тебя не коснется. В голод выкупит тебя у смерти, на войне от меча избавит. Ты избегнешь злого языка, не устрашишься, что грядет разорение. Только посмеешься над разорением и голодом. Не страшны тебе будут дикие звери. В союзе с тобой будут камни в поле, будут в мире с тобой звери полевые. Будешь знать, что мир в твоем шатре. Свой дом осмотришь, ни в чем нет изъяна. Увидишь многочисленное потомство, будет отпрысков твоих, как трав на поле. В должном возрасте достигнешь ты могилы, как вовремя сжатый колос. Вот что выяснили мы, так оно и есть. Выслушай и усвой все это.